навстречу к солнцу, навстречу к людям, что непременно круто. У меня все будет, и круто наступило. Солнечным утром я свое забрала, чужого не надо, я так была рада. Да и ты был рядом, только не было счастья, души лечи славные страсти. Все хуйня, кроме любви.